Глава 29. «Схожу по тебе с ума». Я открыла глаза, с удивлением осознав, что уснула. Когда только успела. Слуги приносили днем поднос с едой, я поела без особого аппетита в этот раз, принялась ждать новостей от Эйнора и нечаянно закрыла глаза. А когда открыла, за окном уже была темнота. Сказали бы мне раньше, что просплю большую половину своего свадебного дня, я бы только посмеялась. Но это случилось, а моего мужа как не было рядом, так и нет. Но не успела я как следует подосадовать, как в дверь постучали. Небось, Мэл хочет напомнить о каких-то очередных обязанностях жены стража. Искупаться в крови зарезанного быка, доказывая свою отвагу, повисеть над пропастью, раздеться догола перед стражами, чтобы те сообща убедились, что жена годная и великому первому вполне подходит. «Войдите!» Однако на пороге неожиданно оказался сам Эйнор. «Ты в порядке?» «О, муж, а я и не ждала тебя сегодня. Вроде самое важное уже совершили». Эйнор неторопливо прошел внутрь, положил ту кожаную папку от магистра на стол и взглянул в окно, за которым стремительно разливались сумерки. «Да», — рассеянно отозвался он и обернулся ко мне. «Осталось разделить постель и провести ночь вместе». Я, внимательно глядя на него, подвинулась на постели и расправила смятое покрывало. В его голосе ничего не намекало на то, о чем думалось в первую очередь. Даже немного обидно, честное слово. «Будет тесновато», — пожала я плечами. «Могу поспать на полу». Эйнор присел на самый край кровати и взглянул на меня. «Холодно. Если ты простудишься в свою первую брачную ночь, обо мне плохо подумают». «Не жена, а ледышка какая-то. Нет, мне, конечно, и так не важна репутация. Хуже стать просто не может. Но все-таки не хотелось бы видеть завтра десяток косых взглядов». «Благодарю за заботу», — улыбнулся страж. «Это очень трогательно». «Есть новости про Коула?» — спросила я, обхватывая колени. «Ему лучше, но пока по-прежнему с трудом говорит. У меня нет идей, кто мог это сделать». «Разве что он пришел сюда в таком состоянии, и ему стало хуже». «Поэтому он сам себя запер в подвале?» — уточнила я. «Какой предусмотрительный ученик Стража Тьмы! Между прочим, Великого и Первого!» «С этим кто-то помог». Эйнор устало растянулся на кровати, чувствуя себя в полном праве. Несколько мгновений он смотрел в потолок, а потом спросил будто сам себя. «Кто еще был в замке и не был опрошен?» «Слуги», — ответила я, поразмыслив, — «на кухне и тут. Но кто именно? Сколько их здесь?» «Четверо мужчин и две женщины. Работают посменно. Сегодня утром здесь была Мэл. И тот паренек в подвале. Вы опросили его?» «Нет еще», — нахмурился Эйнор. Я посмотрела на стража тьмы, так фривольно лежащего на моей постели. «Кстати, Мэл в тебя влюблена», — выпалила я зачем-то. «Вот ведь совершенно не кстати. И кто меня за язык тянул?» «Вот как?» Эйнор повернулся на бок лицом ко мне, подперев голову ладонью, и взглянул так невинно, словно подобная мысль ему никогда не могла прийти в голову. «Говорит о тебе с придыханием вечно. Вот уж кто мечтал бы оказаться на моем месте. Вернее, на месте Эйды Нордис. Впрочем, неважно. Я пожалела, что зачем-то начала об этом говорить. В наших с Эйнором отношениях и так много запутанного, чтобы еще вмешивать в это совершенно ненужную служанку. Словно я ревную. Или завидую ей, что она влюблена, а я нет. Или далеко уже не нет. Вот почему, когда Эйнор так смотрит, все мысли окончательно путаются в голове. Во всем виноват лишний дневной сон. Никак не смахнуть эту рассеянность». «Хотел бы я видеть сейчас тебя», — произнес Эйнор. «Но это опасно». «Взрыва опасно», — уточнила я. «Можем устроить тут небольшой пожар», — улыбнулся он. «Стоит пожалеть несчастный замок. Он и так еле дышит. Лоуренса хватит удар. Зато, может, найдет свое упокоение». «В руинах? Едва ли. Он слишком тут все любит. Поэтому и мечтал прогнать меня. Я сюда совершенно не вписываюсь». «По-моему, не так уж и плохо вписалась», — возразил страж. «У вас тут все должны быть чистые, невинные и непорочные». «Невинность сама по себе не достижение, но она важна для связи стража с невестой. поэтому проводят такой ритуал. Разве это плохо?» «Ты сейчас всерьез?» — усмехнулась я. «Это ведь очередная традиция со стародавних времен. Небось, Лоуренс и придумал. Месть за свою сбежавшую невесту Лору. Теперь каждая невеста Света расплачивается за это предательство». Эйнар смотрел на меня молча своими темными завораживающими глазами, и я вдруг на какое-то время растерялась. «Да мне Эйда сама так сказала. Уж ей-то лучше знать. Она столько лет провела в монастыре Ордена. И там ей говорили, что это лишь очередное испытание. Но ничего не значит на самом деле. Дурацкая формальность», — фыркнула я уверенно. Страж тьмы продолжал смотреть на меня и молчать так многозначительно, что я окончательно сбилась с мысли. «Нет, тут что-то не то. Ты прямо уверен, что стражам нужны невинные девы? Прямо совсем точно? И это действительно что-то значит? Что-то вроде того, что связь возникает не просто так и как-то там влияет на все это?» Эйнар задумчиво пригладил волосы, запустив в них пятерню. И потому, как менялся его взгляд, я понимала, что говорю не совсем то, что он хотел бы услышать. Но упрямство вселилось в меня неугомонным духом, и я ждала ответа, не думая никак защищать свою девичью честь. «Вообще», — начал он, изучая мое лицо, — «первая близость действительно важна. Энергетически. Особенно если в дело вмешиваются очень яркие эмоции. Велика вероятность, что девушка, связанная с другим, так и будет невольно отдавать ему часть своих сил». «О!» — выдала я, окончательно ошарашенная. «Ну, прекрасно. Тогда я точно уже могу ни о чем не волноваться». В сердцах выдохнула я и тоже плюхнулась на кровать, глядя в потрескавшийся потолок. А я-то думала, почему каждый раз, когда вспоминаю бывшего жениха, чувствую себя такой опустошенной. Значит, дело не только в обиде и унижении, но и в том, что я еще ему отдаю свои силы после всего, что он сделал. И где, спрашивается, в этом мире справедливость вообще? «А мне нравилось, когда ты волновалась», — проговорил Эйнар тихо. Я повернулась на бок лицом к нему, отзеркалив его позу. Теперь моя очередь была многозначительно смотреть на стража и пытаться не думать о том, о чем мне думать не следовало и раньше. «Знаешь, может, Мэл действительно вариант получше», — выдала я через силу. «Даже не хочу знать, что ты имеешь в виду». «Нет, но сам подумай». «Ради всех святых, не продолжай». «Тогда любая другая невеста Света. У вас там целая армия на подготовке. Наверняка кто-то из них с радостью разделит с тобой постели все остальное и...» «Роксана». Мне почему-то вдруг снова захотелось плакать. И почему же? Подумаешь, я связана навсегда со своим бывшим женихом. Подумаешь, это то, что точно отнимет у меня вероятность выйти замуж за Эйнара по-настоящему. Тьма всех подери. Да я даже не думала об этом каких-то полчаса назад. И вовсе не собиралась за него замуж. И вообще. Но стало горько и обидно. Эйнар только улыбнулся и спросил глухо. «Расскажешь мне о нем?» «Не хочу даже вспоминать». Страж по-простому доверчиво кивнул и обескуражил. «По крайней мере, стоит сказать ему спасибо». От возмущения я приподнялась на вытянутой руке. Он разбил мое сердце и испортил репутацию настолько, что пришлось бежать из родной страны. За что можно говорить ему спасибо? «Ну, за что-то точно можно. Чему он тебя научил?» «Не выбирать подлецов». «Ну вот, уже хороший урок». «Да нет, ты не понимаешь. Подлецы, они ведь такие, что сразу не скажешь, что подлец. Сначала-то вы все хорошие. А как узнать, что он подлец, когда он не подлец?» «По-моему, это видно сразу». «Вовсе нет. Я даже про тебя не уверена. Вдруг ты тоже подлец?» Эйнар долгое мгновение смотрел на меня, потом вдруг фыркнул и еще раз громче, а потом и вовсе рассмеялся моему невинному предположению. «Нет, ну а что? Кто знает этих мужчин? Вон Гвен вовсе считает, что ни один из них не достоин уважения и внимания». Эйнар приблизился ко мне, подтянувшись на локтях. Взглянул внимательно. «Ты просто очаровательна, Роксана Гриттен». Я состроила самое милое выражение лица и парировала. «Любой, кто хочет притвориться не подлецом, тоже бы так сказал». «Если не перестанешь болтать, я тебя поцелую». Он навис надо мной очень близко, и я снова чувствовала его тепло и дыхание. Видела его очерченные темными ресницами глаза, трепет крыльев носа, видела, как опасно близки его насмешливые губы. Великий первый страж, мощный, неподкупный, манящий. «Это жестокая угроза», — выдохнула я. «Или сделаю что похуже». «О, да, знаю. Поцелуешь, разденешься и уйдешь. Ты очень жесток». «Невероятно. Настоящий страж тьмы». «Не такой уж настоящий. Вернее...» «Не веришь? Хочешь, покажу, как я справляюсь с темной магией? Или как призываю ее? М? Правда, это может быть зрелище не для нежных дам». «Утром уже видела. Впечатлена по уши. Можно не повторять». Эйнар, который и так был слишком близко, коснулся вдруг моей щеки своей широкой теплой ладонью. Провел большим пальцем по скуле, вызывая каждым малейшим движением сотни мурашек у меня на затылке и спине. Тревожно засосало под ложечкой. Я уже знала это чувство. Мгновение перед падением в пропасть. Я не смогу сопротивляться ему вечно, но и ничего не могу предложить. «Как же ты обманула источник?» — спросил Эйнар шепотом. «У меня талант к иллюзиям», — слабо улыбнулась я. «И редкий артефакт. Золотистый песок, который раздобыла Эйда для ритуала. Он помог создать эффект нужного сияния, подстроившись под мельчайшие частички пламени». «Было красиво». «Я старалась». Голос ухнул вниз. «Я не знала, куда это все меня заведет». «Еще немного, и я сорву твой дурацкий флакон с зельем». «Это ни к чему нас не приведет». «Мне все равно». «Вот именно». Я резко схватила его за руку и отвела от своего лица. «Вот именно, что тебе все равно, а мне нет». «Я не это имел в виду». Эйнар сел на постели передо мной. «Роксана, язык мой, враг мой. Сейчас прозвучало неверно. Ты уже кое-что значишь для меня». «Кое-что?» «Я с ума по тебе схожу. Даже когда ты в этом проклятом чужом облике. Я тебя чувствую, ощущаю всей кожей. Не знаю, что ты со мной сотворила». Несколько ударов сердца, я просто смотрела в его глаза. Он подался ко мне, но в дверь резко постучали, и слуга прокричал с той стороны. «Мессир, там Коул очнулся! Вы просили сообщить!» Эйнар тихо прорычал, когда я резко вскочила с постели и одернула подол. «Если это снова напрасная тревога, я сегодня кого-нибудь убью!»